поняла», — довольно мурлыкнула кукла, следом за мной перебралась на диван, привалилась к плечу и продолжила веселить, рассказала, как Надежда отреагировала на оснащение эскорта, как заявила Оле, что к таким машинам надо привыкать, соответственно, для ветеранов необходимо будет разработать спецкурс по вождению, и как примеряла наряд, подобранный Иришкой. Минут через 12-15 я, наконец, заметил, что во всех ее историях так или иначе фигурирует недотрога, и спросил, почему. Мое личное наказание сокрушенно вздохнуло. «Я так готовлю тебя к моральной травме». «К какой такой травме?» Притворно нахмурился я. «К серьезной-пресерьезной». Уфимцев забронировал кабинет в ресторане «Деликатес» на завтрашний вечер и вот-вот приедет в клинику приглашать Надежду на ужин. А она признается, что уже ангажирована тобой, увидит, что ввергла беднягу в пучину отчаяния, разочаруется и поймет, что единственный по-настоящему достойный мужчина в ее окружении – ты. Вот и попросится в жены. «Тьфу на тебя, болтушка!» – воскликнул я и щелкнул куклу по носу. Как ни странно, помогло, она отсмеялась и перестала нести дичь. А если без шуток, то ресторан заказан на сегодня и, судя по тому, что Валерий Константинович уже отвез туда букет цветов, разговор планируется серьезный. Я пожал свободным плечом и заявил, что Надя уже большая девочка, а значит, справится с этой проблемой сама. Потом почесал затылок, решил взять пример с будущего тестя, подтянул к себе МТ-шку, влез в сети, быстренько оплатил доставку в клинику 4 роскошных букетов. Пока выбирал цветы, заполнял форму и оплачивал заказ, Ира жила в экране терминала и довольно щурилась. Порадовалась и моей сознательности, после того, как я открыл файл с учебным курсом императрицы, похвалила, и на протяжении следующих 3 часов помогала выстраивать ассоциативные связи, упрощающие запоминание информации из последнего раздела. А когда сочла, что я ориентируюсь в материале на минимально необходимом уровне, еще минут 30 гоняла в режиме суфлера, в смысле, находила в сети видеорепортажи с мероприятий высшего света, выводила на большой экран, выдавала подсказки по тем или иным персоналиям и проверяла, помню ли я, к какой фракции они относятся. Не скажу, что отвечал без ошибок, но, в общем и целом, отстрелялся довольно неплохо. Поэтому с чувством выполненного долга отложил МТ-шку в сторону, перебрался за стол, поужинал, забрал у обычного андроида термос с ядрами, вроде как добытыми в последнем рейде, но забытыми в Буране из-за бардака со свободными и возни со Спиридоновым, в сопровождении и распустился в гараж и, к своему удивлению, захотел порулить Бураном. Рефлексы, перешитые на куда более легкий стребок, сбоили почти 2/3 пути до Владимира, зато на последнем отрезке я, наконец, поймал ощущение единства с любимым кроссовером и хорошенечко отжег. Благо, в четверг вечером движения на стороне трассы, ведущей в город, можно сказать, и не было. И пусть последние 2 километра до вокзала полз со скоростью престарелой черепахи из-за серьезной аварии, до вагона автовоза доехал аж за 18 минут до отхода молнии, загнал автомобиль внутрь, вышел на перрон и чуть не оглох от истеричного рева мальчишки лет 12. «Мама, давай вернемся на море ЕЕ. Я не хочу в Новомосковск». Мама, дородная Матрона из купеческих, судя по комплекции, способная остановить набег у слона и оторвать ему хобот, так омерзительно засюсюкала, что вывела из себя чопорную аристократку лет 30 с небольшим, как раз проходившую мимо в сопровождении 2 идеально вышкаленных сыновей Ненамного старше верещащего пузырька и телохранителя с правильным взглядом. «Заткни ребенка, овца, иначе поедешь домой на другом поезде». В моем прежнем мире эта реплика наверняка спровоцировала бы склоку, а тут, в сословном обществе, по-настоящему испугала и заставила Матрону отвесить дико избалованному отпрыску тяжеленную затрещину. Он, явно не привыкший к такому отношению, сначала вытаращил глаза, а затем разъявил пасть, готовясь заблажить еще громче. Но не тут-то было. Понимая, что услышанное обещание было озвучено не просто так, женщина цапнула сына за воротник стильного летнего костюмчика, встряхнула так, что несчастного лязгнули зубы, с легкостью подняла ни разу нелегкую тушку за счет одного правого бицепса к необъятной груди и прошипела в лицо что-то настолько ужасное, что ребенок прикусил язык. «Можешь, когда хочешь», — удовлетворенно отметила аристократка, величественно кивнула своей свите и царственно поплыла дальше, забыв о купчихе, обессиленно опустившейся на корточки. А где-то через полминуты, замедлив шаг возле первого дворянского вагона, выслушала коротенький доклад охранника, остановилась в хвосте коротенькой очереди, неспешно развернулась на месте, оглядела меня с головы до ног и изобразила теплую улыбку. «Игнат Данилович Беркутов Туманный, верно?» «Да, Валентина Семеновна», церемонно склонив голову, ответил я, первый раз испытав режим суфлера, то есть воспользовавшись подсказкой Дайны. Потом представил изумленной женщине спутницу, познакомился с сыновьями наследника главы рода Искрицких и галантно помог обеим дамам шагнуть с перрона в вагон, а чуть позже принял приглашение попить чаю, ибо помнил, что этот род принадлежит к партии сторонников Воронецких и не засветился ни в одном из последних скандалов. Само собой, в гости отправились только после того, как поезд набрал крейсерскую скорость, и ни разу не напрямую, для того, чтобы не потерять лицо, заявившись к аристократке с пустыми руками, мне пришлось предъявить проводнику удостоверение порученца императрицы и добиться разрешения наведаться в вагон автовоз через сервисный проход. В общем, в нужную дверь я постучал, чувствуя себя увереннее некуда, как глава рода, вошел в купе первым, помог Ире опуститься на диван рядом с Искрицкой, а сам сел напротив, составив компанию мальчишкам, и сразу же атаковал. «Валентина Семеновна, если мне не изменяет память, вашему первенцу пошел 15-й, верно?» «Да, так и есть», на удивление быстро справившись с шоком, ответила женщина. «Значит, он уже инициировался?» «Да, еще в мае». «Отлично», довольно улыбнулся я, повернулся влево и вручил соседу пакетик с ядром. «Егор Витальевич, примите в знак уважения к вашему роду искру стремительного рывка третьего ранга. Уверен, что это умение добавит тренировкам по развитию дара толику удовольствия». Парень потерял дар речи, но буквально через секунду оказался на ногах, церемонно поклонился и произнес толковейшую благодарственную речь. При этом на мать не посмотрел ни разу. Как мне показалось, для того чтобы она не запретила принимать столь дорогой подарок, дав старшему мужчине рода Искрицких договорить, я обратился к младшему и пообещал подарить такое же ядро на инициацию, ибо не хотел, чтобы один брат завидовал другому. А после того, как радость появилась и во взгляде Тихона, посмотрел на его родительницу. Она не разочаровала, прежде чем начать отыгрывать обязательную программу, благодарно качнула ресницами. Кстати, и программу урезала до невозможности, так что перешла от обсуждения стандартных тем к чему-то более интересному от силы минут через 7-8, и позволила себе чуть-чуть приоткрыться. «Игнат Данилович, откровенно говоря, я пребываю в растерянности. Абсолютное большинство дворян вашего возраста знает в лицо только своих сверстников, чем-то прославившихся аристократов других поколений и глав самых влиятельных родов империи. А вы, потомственный добытчик, узнали меня с первого взгляда, назвали по имени отчеству и вспомнили, сколько лет моему старшему сыну, хотя, насколько я знаю, первый раз вышли в свет в этом году и не знакомились ни с моим супругом, ни с моим свекром». Ответ на так и не прозвучавший вопрос я подготовил заранее, так что мрачно вздохнул. «О моей амнезии слышали?» «Да, конечно, и искренне сочувствую». «Благодарю», грустно улыбнулся я и продолжил объяснение. «Так вот, сумасшедшие лакуны в памяти заставили заняться их заполнением. В какой-то момент к составлению учебных курсов подключилась Светлана Валерьевна Уфимцева, и процесс набрал ход. А лениться я не умею, ибо не раз убеждался в том, что добросовестность в тренировках продлевает жизнь и укорачивает ее вашим противникам, верно?» Осторожно пошутил Егор Витальевич. «Я воспользовался представившейся возможностью съехать со скользкой темы на не в пример более комфортную и ухмыльнулся. Навязываться мне в противники покойных никто не заставлял». Глава 18. 29 сентября 2513 поехк. Валентина Семеновна посерьезнела минут за 15 до прибытия молнии на Южный вокзал, пожелала нам с Ирой всего хорошего, построила своих отпрысков, вышла в коридор и вернулась в свое купе. А уже через пару минут это семейство и присоединившийся к нему телохранитель выдвинулись в тамбур, дождались остановки поезда, спешно покинули вагоны и, оказавшись в плотной коробочке из четверки очень хороших гридней, быстрым шагом направились к лифтам. Ну, а мы, как обычно, расслаблялись до последнего. Поэтому вышли на почти пустой перрон, неспешно прогулялись до автовоза и не встряли в пробку на выезде в город. Зато хорошенечко погоняли от КПП вокзала до Акации и от нее до клиники. Хотя трафик в центре не радовал от слова совсем. Как бы там ни было, первый пункт программы на день выполнили аж на полчаса быстрее, чем рассчитывали, поэтому бодренько припарковались на облюбованном месте, выскочили из машины и рванули к лифтам. Пока ехали на третий этаж, я постарался впечатать в память особенности всех незнакомых энергетических структур, обнаруженных в здании, потом спросил у дежурной, где искать Олю со Светой, хотя прекрасно видел, что они дожидаются нас в кабинете, и потащил Иру в указанном направлении. В настороженную засаду вляпался первым и обзавелся двумя страшно соскучившимися украшениями, но устоял, хотя девчата влипли в меня из коротких рывков, обхватили всеми четырьмя конечностями и целовали, куда попало. Потом Уфимцева цапнула за руку проходившую мимо куклу и потянула к нам, а та, решив повалять дурака, запрыгнула на меня со спины. Удерживать на себе два буйствующих и верещащих центнера счастья стало намного сложнее, особенно с учетом того, что избавиться от портпледов мне не дали. Но я все-таки пережил первый натиск и даже донес украшения до стола. Но стоило усадить Олю на его край и стряхнуть куклу, как Света спрыгнула с меня сама и расстроенно вздохнула. «У-у-у, кто-то сообщил Ксении Станиславовне о твоем приезде. Я видел, что ее силуэт, обретавшийся возле силуэта пациента, резко выпрямился, развернулся на месте и быстрым шагом направился к двери, так что поддакнул. Ага, иначе бы она так не ускорялась. Кстати, ничего неприятного за эту ночь не происходило?» «Не», — уверенно ответили напарницы, а Дайна сварливо добавила. «Почти уверена, что она жаждет похвастаться либо чуть помолодевшим лицом, либо успехами твоих девиц, либо обретением первой венценосной пациентки». Я едва заметно кивнул в знак того, что Биус услышан, поцеловал Олю и Свету еще по разу и повел рукой, предлагая располагаться поудобнее. Ага, так меня и послушались. Вместо того, чтобы упасть в ближайшие кресла, девчата отняли у нас сырый портплед и утащили к себе, а обратно вернулись вместе с настоящей хозяйкой кабинета и изобразили девочек-припевочек. Но номер не прошел, целительница их все равно вложила. Сразу после того, как поздоровалась и ответила на мой комплимент ее преобразившейся внешности: «Игнат Данилович, то, что я начинаю молодеть, нисколько не удивляет. В отличие от того, что творят ваши напарницы». «Хулиганит?» — весело полюбопытствовал я, заметив в ее глазах искорки смеха. «Если бы», — притворно вздохнула она, — «они игнорируют все законы целительской магии. К примеру, вчера в упор не замечали защитные покровы даже тех новиков, дружинников, ратников и воинов, которые загнали эти умения в фоновый режим». «Это плохо?» — спросил я, заранее ужаснувшись. «Нет, это прекрасно, так как позволяет проводить диагностику и вешать обезболивание даже на пациентов, пребывающих без сознания, не тратя время на продавливание мешающей защиты. Но и я, и абсолютно все мои знакомые целители ее продавливаем идеально выверенными атакующими умениями. А этой парочке покровы, видите ли, совершенно не мешают. Так мне их ругать или хвалить?» На этот вопрос Ксения Станиславовна ответила серьезнее некуда. «В идеале сначала как следует отшлепать за демонстрацию настолько сумасшедших возможностей тому, кто в теме, а затем как следует похвалить за выдающийся прорыв в магии. Я понимал, что без особо веских причин девчата бы ей этот прорыв не показали, поэтому дурашливо поинтересовался, что они могут сказать в свое оправдание. Тебе честно, или как?» Без тени улыбки спросила Оля. «Честно, конечно. Тогда мы продемонстрировали это умение Ксении Станиславовне на втором этапе экспериментов». Тут целительница явно начала что-то понимать и вытаращила глаза, а я потребовал подробностей, и получил. «Мы освоили всего 8 умений, 6 так называемых базовых, то есть, очищение ран, гемокоагуляцию, сращивание костей, плоти, нервов и исцеление плюс 2 общих, то есть диагностику и обезболивание. А когда поняли, что 2 последних почему-то с легкостью продавливают защитные покровы первых 4 рангов, создали 2 боевых заклинания, объединив сращивание костей с окаменением, а родник с гемокоагуляцией. Но испытывать получившуюся жуть на пациентах, не имея возможности откатить изменения, было бы редким идиотизмом. А Ксения Станиславовна уже своя, умнички». Похвалил их я и полюбопытствовал, как работает эта самая жуть. Тут заговорила Света. «Окостенение превращает суставы в одну сплошную кость, а взрывная гемокоагуляция сворачивает кровь в сердце и крупных кровеносных сосудах. Кошмар!» Потрясенно выдохнула их наставница, заметила, что я пожал плечами, и объяснилась. «Игнат Данилович, на ваших нынешних рангах любое применение этих умений на дуэлях выльется в серьезнейшие проблемы даже в том случае, если противники умрут. Просто потому, что оба эти воздействия наверняка привлекут внимание свидетелей или родственников погибших, и будут сочтены ультимативными. А ультимативные навыки, по определению, должны принадлежать государству. Я очень сильно сомневаюсь, что кто-нибудь сможет их повторить, криво усмехнулся я и сразу же добавил, но пользоваться ими мы, пожалуй, не будем, до тех пор, пока не станем богатырями или князьями. Капитан Анненков примчался в клинику через четверть часа после звонка Ляпишева, загнал бронированный Урал на свободное парковочное место, выскочил из салона и быстрым шагом подошел к нам. Мы в это время принимали новенькие эскорты, доставленные перегонщиками Москвы, но броневики осматривали только Надя и двое ветеранов, а я, Оля и Света наблюдали за процессом со стороны, поэтому отвлеклись, поздоровались с воякой и слегка удивились, когда он перешел на шепот. Как оказалось, Марат Николаевич приехал не один, а в компании Виктора и Татьяны, сбежавших из дворца без разрешения и охраны, соответственно, желавших сохранить этот факт в тайне. Вот сотрудник канцелярии хотел выяснить, как долго в гараже будут находиться посторонние. Посторонних я отправил во свояси буквально через минуту, сразу после отъезда разъездной каравеллы сообщил Анненкову, что двое оставшихся мужчин с повадками и пластикой матерых бойцов являются сотрудниками моей СБ, и капитан, немного поколебавшись, разрешающе махнул рукой. Воронецкий с Ростопчиной тут же вылетели из машины, в два довольно длинных рывка переместились к нам и затараторили, перебивая друг друга. «Привет, ребят, мы соскучились, можете нас поздравить, мы взяли следующие ранги, причем оба. Кстати, а что это за минивэны?» Последний вопрос, естественно, задал завзятый коллекционер хороших автомобилей и посмотрел на меня с таким диким интересом во взгляде, что я не удержался от улыбки. «Привет, ребят, мы за вас искренне рады, а это автотранспорт для сотрудников службы безопасности моего рода, с чрезвычайно серьезным бронированием, высококлассными артефактными защитными комплексами, сумасшедшим движком и полным комплектом спецоборудования». У великого князя загорелись глаза. «Разрешишь осмотреть? Дерзай!» Ухмыльнулся я и повел рукой в сторону эскорта, стоящего возле Бурана. «Вон тот, мой, был приобретен первым и успел порадовать». «Понял», радостно выдохнул парень и ушел в рывок, а Ростопчина сочла необходимым извиниться. «Слава богу!» Искрясь сдерживаемым смехом, «он у меня натура увлекающаяся, особенно буйными машинами, мы сами такие», весело сообщила Оля и потребовала рассказывать. Таня покосилась на Анненкова, вернувшегося к Уралу, подергала себя замочку уха и отпустила тормоза. «Я прорвалась в Витязя еще 15-го, а Витя стал рындой 25-го. В тот же день мы выдвинулись в обратный путь, допрыгали до вашей любимой излучины намного быстрее, чем обычно, и почти сутки вырезали все живое в ее окрестностях. Само собой, под присмотром телохранителей, но сами. Кстати, ваша наука пошла впрок. Мы размотали стадо кабанов 6-го ранга, ни разу не подставившись под их атаки. Очень неплохо справились с медведем 5-кой, а стаю волков 7-го ранга, можно сказать, просто разнесли в пух и прах. И это не только наше мнение. Разбирая наши схватки, начальник Витиной охраны заявил, что не заметил ни одной грубой ошибки ни в тактике, ни в последовательности применения умений, ни в алгоритме перемещений, ни в умении видеть бой, ни в страховке напарников. «Здорово», ничуть не кривя душой, заявил я, а Оля со Светой захвалили девчонку куда более многословно. Ее реакция повеселила. «Ага, и теперь мы жаждем новых уроков, уважаемые наставники». Отказать ей я не смог, да и не хотел, поэтому заявил, что не вижу ничего невозможного, пережил довольный взвизг, и следующие минут 5-7 наблюдал за тем, как мои напарницы, неудовлетворенные слишком коротким рассказом о приключениях этой парочки, вытрясают из Татьяны подробности. А потом возле меня возник страшно загруженный Виктор, клещом вцепился в левое предплечье и встряхнул. «Игнат, если ТТХ, перечисленные в соответствующем разделе меню, не очень сильно врут, то эта машина в разы лучше Уралов сопровождения. Открою страшную тайну. Эти эскорты разрабатывались для нужд конвоя, но лобби концерна «Рекорд» заставило чиновников проигнорировать здравый смысл. Поэтому сопровождение первых лиц государства катается на ничем не примечательных внедорожниках, а 10 машин классом выше до недавнего времени пылились в отдельном боксе экспериментального цеха Москвы. Значит, концерн может продать оставшиеся 3, я отрицательно помотал головой. «Не, не может. Те три штуки демонстрировались чиновникам и во время показа приняли на себя множество атак высокоранговых одаренных. Так что я забрал все, что было можно. Причем шесть штук, для своих нужд, а седьмую, тебе в подарок. Услышав последнюю фразу, парень, успевший страшно расстроиться, недоверчиво прищурился. Скажи честно, ты это придумал прямо се, ведь я вылечил и взял в рот 12 ветеранов, пострадавших во время подавления бунта в какой-то колонии для одаренных и уволенных из армии за ненадобностью. Этой группе вояк за глаза хватит двух эскортов. Еще два тоже передам СБ. На вырост, ту машинку, на которой уже катался, оставлю тут, в Новомосковске, для себя и своей команды, а шестую из семи имеющихся отгоню родовое поместье. После того, как оно будет построено. Спасибо. С непередаваемой благодарностью в голосе выдохнул он и развернулся к броневикам. Девчата продолжали трепаться, так что я приглашающе махнул рукой и переместился к Надежде. Потом забрал у нее первый попавшийся комплект ключ-карт, вручил Вороницкому, плавившемуся от предвкушения, и ехидно ухмыльнулся. Дуй знакомиться с новой игрушкой. Дунул. Сразу после того, как заставил ее подмигнуть габаритами. А я со спокойным сердцем прыгнул к Анненкову, замучившемуся меня дожидаться, и виновато вздохнул. Освободился, как только смог. Я был готов и к худшему, признался он, сообразил, что меня могут отвлечь снова, и благоразумно переключился в рабочий режим. Насколько я знаю, приглашение на прием по случаю полного совершеннолетия Алевтины Романовны Берестовой было вручено Ксении Станиславовне в понедельник, а пакет информации об этой особе и всех ее более-менее значимых родичей вам прислали то ли во вторник, то ли в среду. Поэтому я привез только подарок. И, честно говоря, плохо представляю, как мы его перегрузим в вашу машину, ибо он достаточно велик и весит порядка 160 килограммов. Я попросил его открыть багажное отделение Урала, заглянул внутрь, оценил размеры контейнера, обтянутого веселеньким упаковочным пластиком светло-синих тонов. Кликнул Иришку и дал команду распахнуть заднюю дверь Бурана. Потом облегчил подарок подпоркой, взялся за верхнюю петлю для переноски, предусмотрительно оставленную неприкрытой, спокойно поднял контейнер одной рукой, подмигнул охреневшему капитану и неспешно пошел к кроссоверу. Не знаю, о чем девчата беседовали во время наведения красоты, но ко мне в гостиную приперлись в боевом настроении и заявили, что готовы рвать и метать. Я мазнул взглядом по орденским планкам своих спутниц и мысленно хмыкнул. Если на пиджаках Оли и Светы, согласно местным статутам орденов, красовались только розетки Георгия Третьей степени, то орденская планка недотроги была заметно длиннее и демонстрировала посвященным 4 боевые награды. Красотки! Довольно мурлыкнул я, поднимаясь с кресла, повел рукой, предлагая начинать движение, и вышел следом за этой троицей в коридор. Пока шли к лифтовому холлу, любовался аппетитными попками, плавно покачивавшимися из стороны в сторону. Благо, строгие брючные костюмы подчеркивали и форму, и упругость этих ХМ достопримечательностей. В лифте позалипал на бюсты, так как два комплекта из трех выдавались вперед очень солидно, а третьему не хватало до моего любимого размера совсем чуть-чуть. К сожалению, поездка закончилась намного быстрее, чем хотелось бы, и мы, пройдя через холл, оказались в подземном гараже. Там Надежда залипла на эскорты, выстроенные в ряд, в очередной раз заявила, что эти машинки ей по душе, и спровоцировала новую дискуссию. Впрочем, девчата обсуждали броневики от силы пару минут, а после того, как я поухаживал за всеми, сел за руль и закрыл дверь, Оля сочла необходимым получить последние ценные указания. К этому моменту меня тошнило от фамилии Берестов, но я взял себя в руки, тронул кроссовер с места и еще раз проговорил общую концепцию поведения на приеме. А после того, как прокатился по эстакаде и выехал под открытое небо, схематично описал телодвижение команды в 4 наиболее вероятных вариантах развития событий. Закончил минут через 10, по совету Дайны посмотрел через зеркало заднего вида на недотрогу, внимательно вслушивавшуюся в каждое слово, наткнулся на ее взгляд и вопросительно выгнул бровь. «Я вся в предвкушении», заявила она, сообразила, что выражение ее лица не соответствует этому тезису, и добавила: «Просто параллельно думаю о том, что появление на этом приеме Виктора Вороницкого сыграло бы с нами дурную шутку. Да и твой батюшка, Света, был бы лишним». «Ну да», согласилась мелкая. «В первом варианте нас сочли бы свитой великого князя и не рискнули проявлять неуважение, а во втором мой отец перетянул бы на себя все внимание, ибо продолжает считаться талантливым и бесхозным артефактором. Кстати, о моем отце. Не объяснишь, почему он сегодня настолько смурной? Объясню, кивнула бывшая княжна, собралась с мыслями и криво усмехнулась. Вчера вечером он предельно понятно обозначил свои планы в отношении меня, и получил ответ, который все никак не переварит. Хм, я сказала, что он опоздал, что еще месяц назад я дурела от одиночества и, осознавая абсолютную бессмысленность своего существования, находила отдохновение в дуэлях насмерть, а сейчас живу полноценной жизнью и трачу все свое время на решение задачи, поставленной главой рода, ибо счастливо чувствовать себя по-настоящему нужной и сдохну, но оправдаю доверие главы рода. Твой отец пытался заявить, что так можно и перегореть, но я дала понять, что такие мелочи меня не колышут, причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, я дала Игнату слово, что создам СБ, способную решать любые задачи, а значит, обязана это сделать. Во-вторых, я знаю, что и он, и Оля, и ты гарантированно дорастете до первого ранга, соответственно, лягу костьми, но тоже прорвусь в княгини, ибо не имею права быть слабее тех, кого обещала защищать. И, в-третьих, столь стремительное возвышение нашего рода бесит большую часть дворянства. А значит, чем быстрее я превращу подчиненных в монолитный кулак, тем больше шансов, что нас не задавит. Так что выводы напрашиваются сами собой. В данный момент у меня нет времени ни на флирт, ни на серьезные отношения. Тут недотрога сделала небольшую паузу и весело хихикнула. Он пал духом еще на этом моменте моего монолога. Но я не собиралась бросать дело на полпути, поэтому продолжила давить. То есть, порадовала еще более веселым тезисом, сказала, что все вышеперечисленное дает ему хоть какой-то шанс добиться моей благосклонности. Ведь после того, как я добьюсь всех поставленных целей и задумаюсь о замужестве, сразу вспомню главные критерии выбора мужчины. Стальную волю, надежность, зрелость, непоколебимую уверенность в себе, целеустремленность, интеллект, доброту, чувство юмора и умение слышать не только себя. Ибо мечтаю выйти за мужа, чтобы почувствовать себя слабой женщиной. А после того, как озвучила этот тезис, подвела итоги, сказала, что начну рассматривать кандидатов на роль мужа не раньше, чем через 2 года. Толково, без тени улыбки заявила мелкая. Ольга подтверждающе кивнула. Я показал Надежде большой палец, а она пожала плечами. Валеру зацепило то, что я не солгала ни в одном слове. Глава 19. 29 сентября 2513 поехк. Последние четверть часа нас вели подчиненные генералы Ляпишева. Поэтому в поместье Берестовых я зарулил за 1,5 минуты до ухода главы этого рода именинницы с верхней площадки парадной лестницы. Ураганом пролетел по тенистой аллее до места высадки гостей и припарковался в стиле, некогда опробированном в родовом гнездышке Ростопчиных. Само собой, местным это не понравилось, так что в сторону Бурана выдвинулось 2 сотрудников СБ. Но пока они спускались по мраморным ступеням, я успел и выбраться из салона, и поухаживать за своими дамами, и открыть заднюю дверь, и вцепиться в ручку для переноски контейнера. А вот потянул его на себя в тот самый момент, когда один из здоровяков возник за моим правым плечом, и совершенно случайно отправил рослого и плотного дядьку полетать. «О, черт!» – выругался он, завалившись на спину метрах в 4 от меня и рефлекторно восполнив силу в наполовину просевшем мареве. «Что это там у вас?» «Извините, не заметил», – виновато вздохнул я, и сказал чистую правду. «Подарок. Просто тяжеленький». «Тяжеленький?» – эхом переспросил второй здоровяк, вслушался в то, что ему сказали в гарнитуру, и подобрался. «Мы обязаны его просканировать». Я пожал плечами, вернул контейнер в багажное отделение, чтобы не ставить на асфальт, убрал подпорку, сделал шаг в сторону и повел рукой, предлагая СБшникам самостоятельно утащить подарок к сканеру. Да, с места они его сдвинули. После того, как объединили усилия, но летун, оклемавшийся после падения, в сердцах задал вполне логичный вопрос. «Там у вас что, кусок стального рельса?» «Нет, артефактный контейнер для перевозки одаренных рыб, сама рыба и некоторое количество самой обычной речной воды». «Шутите?» Я отрицательно помотал головой. «Нет, для того, чтобы вычислить приблизительный вес этой емкости, надо умножить 150 сантиметров длины на 40 ширины и 35 высоты, отнять объем рыбки и аппаратуры, а затем разделить на 1000. Вы хотите сказать, что этот контейнер весит в районе 2 центнеров?» После небольшой паузы ошалело спросил тип, через которого вещал кто-то более влиятельный. Преувеличивать свои возможности я не собирался, так что отрицательно помотал головой. Нет, всего-навсего килограммов 160 или что-то около того. Да, но вы держали его в одной руке. И что с того? Искренне удивилась моя супруга. Для нормального добытчика это не вес. Кстати, вы можете дать гарантию того, что ваш сканер не навредит ни рыбке, ни артефактной начинке контейнера. А то не хотелось бы расстраивать именинницу. СБшники переадресовали этот вопрос своему начальству, а оно, судя по всему, отфутболило его главе рода. Вот мужик в нашу сторону и направился, как мы и рассчитывали, в компании с внучкой. Торопиться, не торопился, но идти было недалеко, поэтому в какой-то момент подошел к нам, поздоровался, подождал, пока летун представит нам их обоих, а недотрога представит нас, и вежливо спросил, в чем проблема. Я снова пожал плечами. Да, собственно, ни в чем. Выяснив, что Алевтина Романовна с детства увлекается ихтиологией, я решил преподнести ей в подарок одаренную щуку 7-го ранга. Для того, чтобы рыбка не пострадала при перевозке, заказал специальный контейнер, но не уверен, что артефактная начинка последнего перенесет сканирование. Кстати, боковые стенки контейнера прозрачны, так что при большом желании и с разрешения хозяйки этой щуки вы можете ее осмотреть. Оригинальный подарок, однако, пробормотал Ростислав Игоревич и посмотрел на внучку, которую разве что не трясло от предвкушения. Аль, ты позволишь ею полюбоваться? Да. Как-то уж очень экспрессивно выдохнула девчонка и, отпихнув в сторону летуна, собственноручно распаковала подарок. А после того, как увидела пасть рыбины длиной в метр с очень приличным гаком, восторженно охнула. У нее метаморфированные зубы. Верно, верно, подтвердил я. А еще эта щука владеет водным аналогом цепких корней и еще совсем молодая. То есть, теоретически может развиться в высокоранговую особь. С ума сойти. Аль, она сожрет всех обычных рыб, предсказал глава рода, но это утверждение было пропущено мимо ушей. Игнат Данилович, скажите, пожалуйста, а сколько времени щука может находиться в этом контейнере? Если будете кормить и подпитывать накопители силой, то хоть всю жизнь. Но эта рыба – хищница, а значит, ей нужно двигаться. Я понимаю, и постараюсь, чтобы аквариум для нее построили очень-очень быстро. Протараторила она, не отрывая взгляда от своей прелести, а потом опомнилась, развернулась на месте и рассыпалась в благодарностях. Огромнейшее спасибо. Я в принципе не представляю подарка лучше этого. Да, в моих аквариумах есть одаренная мелочь, но щука, да еще и в ранге воина, это нечто. Вернее, мечта. Олег, Ярик, немедленно отнесите контейнер в мой флигель. Алевтина Романовна, он весит 160 килограммов. Тогда осторожно сгрузите его из машины Игната Даниловича на вон тот газон и подгоните сюда наш автомобиль, или погрузчик, или тележку. Мужики обреченно переглянулись, но выполнить этот приказ не успели. Я вцепился в петлю, поднял контейнер левой рукой, без особой спешки донес до указанного места и аккуратно опустил на аккуратно постриженную траву. Берестовы охренели. СБшники, молча, Алевтина Романовна нервно облизала губки и потрясенно повторила фразу 160 килограммов, а глава рода изумленно хмыкнул, взял себя в руки и пригласил нас в особняк. Кстати, даже не заикнувшись о том, что буран желательно переставить. Второй удар по представителям фракции противников Воронецких нанес исполняющий обязанности средневекового глашатая, зычно сообщив о прибытии Беркутовых туманных аж 4 раза. Да, изначально он собирался ограничиться одним единственным, но недотрога, пребывавшая в состоянии веселого бешенства, предупредила этого деятеля, что если он сдуру рискнет ее проигнорировать, то будет вызван на дуэль до смерти и убит, а Оля со Светой просто улыбнулись. Но до того хищно, что бедняга решил перестраховаться. К этому времени гости, обретавшиеся в огромном зале для приемов, успели отвыкнуть от таких выкриков, поэтому сначала развернулись в нашу сторону, а затем возмутились. Кто про себя, а кто и вслух. А нам было до фонаря, мы переступили через порог и неспешно двинулись по кругу. Причем, в лучших традициях местного общества останавливались возле каждой группы дворян и отыгрывали обязательную программу. То есть, Надежда представляла им меня и моих женщин, а я сводил собеседников с ума воистину невероятной осведомленностью о неафишируемых сторонах жизни дворянства и умением поддерживать разговор на любые темы. Поэтому по мере нашего продвижения по трассе плотность недовольного гомона постепенно падала. Зато росла плотность удивления или, на худой конец, недоумения. Не знаю, кому именно это не понравилось, но ближе к середине пути к пока пустующему возвышению Дайна сообщила о выдвижении нам навстречу группы из 5 представителей еще одного рода сторонников смены правящей династии – Кокоревых. Эти деятели заняли позицию прямо за супружеской четой Литвиновых, так что попробовали меня на излом только минут через 5-7, и придумали настолько идиотскую причину для издевки, что мне даже не пришлось дожидаться подсказки Биуса. Интересно, что такого этот парнишка вытворяет в постели, раз свел с ума еще и недотрогу. Этот вопрос был задан одним Кокоревым другому, но слишком громко. Ну, а самая важная часть была выделена интонацией настолько сильно, что на лицах некоторых окружающих появились глумливые улыбки. Вот я в ответ и ударил. Закатайте губу. Я убежденный гетеросексуал, так что ваш сальный взгляд вызывает омерзение. Большая часть аристократов, услышавших мой ответ, потеряла дар речи. Человек 10 самых смешливых весело хохотнуло, а какая-то дворянка лет 70 с энергетикой крепкой боярыни громогласно расхохоталась. И ее хохот сорвал побагровевшего шутника в попугайском желтом пиджаке с нарезки. Он сорвался в коротенький рывок, вышел из перемещения в метре от меня, раскрутил корпус на правый боковой и осел на полированный паркет с расколотым черепом. Кстати, результат все того же правого бокового, но усиленного оплеухой процентов на 10 резерва, впечатлил даже меня, так как проигнорировал защитный покров ни новика, ни дружинника, ни ратника и ни воина, а пусть и дохленького, но витязя. Но я находился под просветлением, благодаря чему очень быстро сообразил, что это побочный эффект моего уровня раскачки магической мощи, мысленно хмыкнул и продолжил отыгрывать свою роль, то есть, изумленно выгнул бровь и повернулся к недотроге. Нать, а чего это он такой хлипкий? Ну, так из этих, которые по мужчинам. Тут отмер еще один Кокорев с энергетикой неплохого гридня, набрал полную грудь воздуха и наткнулся на мгновенно заледеневший взгляд экс-княжны. Владислав Леонидович, да, в этот раз испытанная схема дала сбой, и шавка, выводившая на вашего бритера обреченных противников, сдохла. Но вы не расстраивайтесь. Игнат Данилович с удовольствием примет вызов на дуэль до смерти и лишит ваш род еще одного конченого ублюдка. Ну, что же вы молчите? Где пылкое негодование, праведный гнев и готовность умереть во имя справедливости? Мужичок пошел красными пятнами, но промолчал. Зато на первый план выдвинулся тот самый бритер, боярин, вплотную подобравшийся к прорыву в богатыри. Надежда Олеговна, а ведь я могу закончить то, что не доделал призрак. Не сможете, холодно усмехнулся я. Если вы перестанете трепать языком, как базарная баба, и, наконец, вызовите на дуэль того, кто ненароком прибил вашего излишне говорливого родственничка, то я вас убью, точно так же, как убил ублюдочного призрака. Хотя нет, не так, в тот день я беспокоился за пациента в клинике и не бил ничем серьезным, а на арене с артефактной защитой развернусь во всю ширь своей души. Ну, и чего же вы замолчали-то? Решили не рисковать? Что ж, откровенно говоря, не удивлен. Если из 5 человек вашей компании один был подлецом, а второй является трусом, то нет никакого смысла надеяться на то, что оставшиеся 3 окажутся порядочными людьми, ибо рыбак рыбака, как известно, видит издалека. Стоять! Рявкнула недотрога за миг до того, как я закончил эту речь. Причем не бритеру, бесившемуся от бессильной злости, а второму сыну главы рода Кокоревых, рулившему этим безобразием. Владислав Леонидович, прежде чем раствориться среди гостей, вы обязаны обозначить официальное отношение вашего рода к случившемуся конфликту. Итак, Игнат Данилович, весь внимание. Бедняге, уличенному в попытке скрыться с места происшествия, и так было не сладко, а тут пришлось разворачиваться на месте, ловить мой взгляд и под презрительные смешки зрителей заявлять, что у них, Кокоревых, нет ко мне абсолютно никаких претензий. Но меня это не удовлетворило, и бедняге пришлось признать отсутствие претензий к другим Беркутовым туманным. Вот после этого я величественно кивнул, повел рукой, отпуская всех 4, и забыл об их существовании. Зато поймал взгляд Ростислава Игоревича, вроде как мчавшегося гасить конфликт, но чуточку опоздавшего, едва заметно выгнул бровь, неспешно обошел труп, уже начавший попахивать, и продолжил движение в прежнем направлении. Позволять нам наслаждаться результатами моральной победы над Кокоревыми никто не собирался. Равно, как не собирался и прощать крушение своих планов. Но мгновенная смерть Витязя от обыкновенной затрещины и унижение хорошо известного бритера отбили сторонникам Берестовых всякое желание конфликтовать со мной, цепляться к Наде тоже никому не хотелось. Поэтому часа через полтора после начала приема стайка девушек лет 23-25 заступила дорогу Оле и Свете в женском туалете. Мы с недотрогой в этот момент кружились в вальсе в бальном зале, куда к этому моменту переместилась основная масса гостей, поэтому о начале очередного раунда игры «Все против Беркутовых туманных» я узнал из доклада Дайны. Дергаться и не подумал. Проанализировал формулировку прозвучавшей насмешки, с трудом удержался от предвкушающей улыбки, узнав, что девчата дожидаются, пока выскажутся все остальные, и чуть не сбился с темпа, когда верная помощница начала угорать над самой острой фазой конфликта. Рыжая доска, назвавшая твою жену буренкой, ушла в тяжелейший нокаут от первой же зуботычины. Ха! Оля приголубила и брюнеточку, которой не понравился ее костюм. Марева не заметила, поэтому локтем вдребезги разнесла нижнюю челюсть. А теперь проснулась и мелкая. Ее брюнетка выбила с собой окно и в данный момент летит вниз со второго этажа, вереща на все поместья. Блондиночке, советовавшей твоей супруге вернуться в коровник и забыть о возможности мозолить глаза настоящим аристократкам, прилетела с двух сторон. О, черт! Оля не успела отпустить гриву, намотанную на кулак, а Света опять вложилась в оплеуху. Видимо, решив, что Марева этой особы за счет магической мощи не продавить. Что ж, и лысых баб, бывает, пользуют некоторые любители прекрасного. А вот нарвалась и шатенка. Нет, я понимаю, что фраза «иначе мы научим вас умываться в унитазах» может оскорбить, но твои реально воткнули ее головой в унитаз. Теперь смыли воду и решили, что помявшееся платье этой дуры выглядит неэстетично. Поэтому срезали тычковым артефактным ножом, обнаружившимся у ребенка. ХМ, а белье-то зачем? А, поняла, чтобы шатенка ненароком не запарилась, прогуливаясь по особняку. Все, пошла вернее, побежала, ибо ее ускорили пинком в очень аппетитную задницу. Ольга покосилась на разбитое окно и пошла к зеркалу прихорашиваться. Видимо, решив не проверять, как приземлилась брюнетка, почувствовавшая себя птицей. А зря, судя по позе, там перелом позвоночника. Да и плевать, за что боролись, на то и напоролись. Все, эта композиция закончилась, так что веди Надежду туда, откуда забрал, и готовься отвечать на претензии Берестова, ему как раз докладывают о том, что и эта провокация пошла не по плану. Кстати, Алевтина услышала этот доклад, психанула и куда-то унеслась. На реакцию именинницы мне было плевать с высоких орбит, так что я мысленно повторял формулировку доклада все время, пока вел недотрогу к тому закутку, в котором перед танцем расстался с девчатами, и следующие минуты три. Нет, беситься, не бесился, так как изначально понимал, что без провокации не обойдется, и был к ним готов. В общем, встретил дебоширок радостной улыбкой, весело поинтересовался, чья очередь танцевать со мной любимым, и удивился, услышав неожиданный ответ жены. Боюсь, что сейчас нам будет не до танцев. Нас со Светой попробовали унизить и огребли. Я потребовал рассказывать, выслушал лаконичный, но информативный доклад, заметил энергетическую структуру главы рода Берестовых, довольно быстро движущуюся в нашу сторону в компании двух богатырей, и немного потерпел. Зато после того, как эта троица нарисовалась в поле зрения, поймал взгляд деда-именинницы, нехорошо оскалился и попер ему навстречу, а через пару шагов остановился и атаковал. Ростислав Игоревич, если бы гнусная выходка Кокоревых оказалась единичным случаем проявления неуважения ваших гостей к вашим же гостям, то я бы еще смог закрыть на это глаза. Но попытка оскорбить моих женщин, предпринятая только что, заставила засомневаться в отсутствии второго дна у приглашения на это торжество. Да, вполне возможно, что я ошибаюсь, и вы всего-навсего сочли необходимым составить личное впечатление обо мне, как о главе нового дворянского рода, но неприятный осадок появился. Поэтому я вынужден откланяться. Передавайте мои наилучшие пожелания Алевти. Игнат Данилович, ваши спутницы жестоко покалечили одну ни в чем не повинную девушку, опозорили другую, а еще трех избили до полусмерти. Гневно процедил он, не став дослушивать мой монолог. Ни в чем не повинных, говорите? Вкратчиво переспросил я и добавил голосу громкости, дабы народу, начавшему подтягиваться к месту очередного конфликта, было лучше слышно. Что ж, тогда распорядитесь принести сюда мобильный терминал с соответствующим программным обеспечением, и моя супруга выведет на какую-нибудь стену этого зала видеозапись инцидента, уверен, что ее демонстрация снимет все вопросы к моему роду. Это предложение, естественно, мгновенно остудило праведный гнев, и Берестов попробовал договориться. Думаю, что это будет неправильно. Почему это? Искренне удивился я. Раз кто-то решил повеселиться за мой счет и за счет моих женщин, значит, обязан либо повеселить нас, либо принести официальные извинения и заплатить достойную виру. Впрочем, есть и третий выход. Этот кто-то игнорирует более чем логичные требования, а я выкладываю запись в сети, веселю миллионы любителей клубнички. Глава 20. 30 сентября 2513 поехк. Военно-транспортный Антей, выделенный мне Ляпишевым, сел на ВПП авиабазы под Южным без четверти 7 утра. Пока самолет катил по рулежным полосам, недотрога, весь перелет проторчавшая в моем буране, перебралась в эскорт. Ксения Станиславовна ушла в Урал у Фимцева, а мелкая, воспитывавшая отца, вернулась из его машины к нам. Не тупил и экипаж, разнайтовив все три автомобиля, что называется, бегом. Поэтому мы съехали на бетонку сразу после опускания рампы, образовали временный ордер и подкатили к кортежу Вороницких, прилетевших из императорского терминала Новомосковского аэропорта. Не успели встроиться в промежуток между стихией Виктора и его же эскортом, как великий князь выбрался из салона любимого тюнингового болида и виновато развел руками. Я невольно усмехнулся, заглушил движок, вылез из кроссовера, подошел к страдальцу и пожал протянутую руку. Да ладно, нашел проблему. Он собрался мне возразить, но в этот момент боковая дверь броневика плавно сдвинулась назад и выпустила наружу замотанную императрицу. Само собой, не одну, но ее телохранители разбежались в разные стороны и взяли нас в широченное кольцо, а Вороницкая подошла ко мне. «Доброе утро, Игнат Данилович. Прокатите до бухты уединения. Доброе утро, Людмила Евгеньевна». Поздоровался я в ответ и добавил: «Почту за честь». Государыня благодарно улыбнулась и подняла вопрос, который жаждал обсудить ее внук. «Ночной звонок Вити случился из-за меня. Это я настолько морально устала за прошлую неделю, что во время семейного ужина внезапно решила улететь из столицы, поболеть за вас вживую и провести полтора дня в вашей бухте. Причем отдохнуть инкогнито, чтобы поплавать в море, позагорать и поесть шашлыки на ночном пляже. Увы, муж и наследник подняли меня на смех, заявили, что понятие инкогнито несовместимо с передвижением на двух лимузинах в сопровождении нескольких Уралов охраны. А я возьми и вспомни рассказ внука о чудо-броневиках, отправленных в забвение нашими родственничками, лоббировавшими интересы автоконцерна «Рекорд». Вот и попросила уговорить вас выделить мне одну штуку. До тех пор, пока Москва по заказу конвоя не выпустит новую партию таких машин. Людмила Евгеньевна, главное, что вас отпустили, улыбнулся я. В общем, пусть половина телохранителей, утрамбовавшихся в эскорт личной охраны Виктора, перебирается в ваш, а мы как-нибудь сочтемся. Она коротко кивнула и подозвала к себе Северцева, а я серией жестов сообщил Наде, что пора передавать автомобиль охране императрицы. С этим делом проблем, естественно, не возникло, так что через несколько минут Витя забрался в свою стихию, государыня, ко мне в Буран, а недотрога, в Урал, и кортеж из пяти машин, тронувшись с места, понесся к выезду с базы. До КПП доехали относительно спокойно, а после того, как вылетели на оперативный простор и добрались до трассы, заняли левый ряд и втопили чуть поживее, то есть в режиме, задаваемом Вороницким. Его бабушка, и в этот раз устроившаяся на переднем сидении, какое-то время наслаждалась скоростью в тишине, а потом захотела поболтать и повернулась ко мне. «Игнат Данилович, во время перелета я посмотрела видеозапись вашего веселья у Берестовых и страшно расстроилась, не обнаружив файла с дракой в женском туалете. Скажите честно, вы ее удалили?» Я отрицательно помотал головой. «Нет, люди, подобные Ростиславу Игоревичу, славятся избирательной памятью. Поэтому по итогам ожесточенной торговли мы с ним сошлись на следующих договоренностях. Я не показываю ролик гостям и не выкладываю его в сеть, а Берестов прилюдно извиняется за недостойное поведение части приглашенных и выплачивает виру в 5 миллионов». Женщина рассмеялась, заявила, что отдых у нас получился с прибытком, молитвенно сложила ладони перед грудью и через мгновение вцепилась в МТшку, протянутую Светой. Посмотрев фильм на обычной скорости, отмотала на начало, врубила десятикратное замедление, проанализировала действия моих оторв и задумчиво потерла переносицу. Теперь я понимаю, с чего так перевозбудились аналитики Берестовых. Ваши напарницы походя поломали Витязя, двух воинов и двух ратников, а вы одним единственным ударом кулака убили Рынду. Рынду, изумленно переспросил я и насмешливо фыркнул. Людмила Евгеньевна, я прекрасно помню, сколько силы потребовалось для пробивания дохленькой защиты, поэтому могу со всей ответственностью заявить, что тот клоун был в лучшем случае городским витязем. Императрица заглотила предложенную наживку в лед. Так вы били не только кулаком. Нет, конечно, и девчата использовали не только ударные поверхности, но и умения. Тут Вороницкая расхохоталась, секунд 10-12 не слышала никого и ничего, а потом, успокоившись, смахнула слезинки с уголков глаз и расплылась в недоброй улыбке. По уверениям нашего агента, аналитики Берестовых пришли к выводу, что феноменальная физическая сила, продемонстрированная вами во время вручения подарка и ответа на агрессию, является следствием обретения какой-то новой грани метаморфизма очень высокого ранга. И эти дурни решили выкрасть из Института исследования магии архивы наших исследований в этой области. Так пусть пытаются, ухмыльнулась Света. Каждая попытка – это минимум один преступник, которого можно расколоть и проследить цепочку передачи заказа. Правильно, согласно кивнула государыня, закусила губу и шлепнула себя по лбу. Инертность мышления – это нечто. Я только что сообразила, что вы, Игнат Данилович, подняли неподъемный контейнер, используя умение, которым облегчали вес Виктора во время марш-броска к озерам. Верно, улыбнулся я, и съехал со скользкой темы на менее опасную. Кстати, о контейнере. Вы, случайно, не в курсе, кто и как выловил ту щуку? В курсе. Какой-то прапорщик из постоянного состава тренировочной заимки лес, повернутый на рыбалке, за что получил личную благодарность Дмитрия Львовича и денежную премию в 100 тысяч рублей. Завтракать решили у нас, вернее, Дайна сообщила, что моим голосом подняла Ульяну еще во время перелета, так что к нашему приезду в бухту та приготовит завтрак на всю нашу компанию, я пригласил к нам Вороницких и Ростопчину, а они согласились, и подошли, как и договаривались. К 9:00 Ксения Станиславовна и Валерий Константинович заявились чуть раньше, поэтому я дал команду усаживаться за стол в гостиной, а Шпагина при помощи обычных андроидов принялась метать на него съестное. Первые полчаса, в основном, насыщались, но после того, как горничная Надежда и ее помощники подали чай, яблочный пирог и розетки с вареньем, народ расслабился, а императрице захотелось поговорить, и она, обратившись к Уфимцеву, подняла тему, которая интересовала всех. «Валер, ты Спиридоновых пока не забыл?» «Нет, конечно». «А что, вчера вечером был арестован Иосиф Иннокентьевич, следователи накопали так много всякой грязи, что он, по словам генерала Ляпишева, сядет не меньше, чем на 8 лет. Так что фактическим главой рода стал старший сын твоего несостоявшегося обидчика, Афанасий по прозвищу Тюфяк. Что интересно, он оказался не таким уж и нюней. Попытался нанять для защиты отца и братьев сначала кота Баюна, затем Александра Полищука и семейство Макаровых, а когда эти волчары от юриспруденции отказались, фактически вынудил взяться за дело Серафима Кошелева. Кстати, Фридман, Полищук и Макаровы отказались от очень серьезных сумм не просто так. Лев Абрамович как-то выяснил, что Иннокентия Яновича утихомирил Игнат Данилович, и поделился этим знанием с остальными членами коллегии, а во время личной встречи заявил Тюфику, что уважающие себя адвокаты с врагами Беркутовых Туманных не работают. Уфимцев изумленно выгнул бровь и заинтересованно уставился на меня. Пришлось колоться. В январе Фридман решил для меня небольшую проблему. Я заплатил по стандартной ставке и больше с ним не общался, соответственно, причину такого отношения даже не представляю. В любом случае благодарю вас еще раз. Раз Лев Абрамович не в игре, значит, Спиридоновы ответит за все свои преступления. Вне всякого сомнения, уверенно подтвердила императрица, на пару мгновений расфокусировала взгляд, вслушавшись в то, что сообщили через гарнитуру, и снова поймала мой взгляд. Игнат Данилович, к КПП подъехало такси и высадило Ольгу Максимовну Максакову. Мы с ней близкие подруги, но, согласно протоколам безопасности, я не сообщаю ей о подобных поездках. Получается, что и она приехала поболеть за вас, но почему-то без внуков, что удивляет, ибо сейчас в середине учебного семестра, загрузка у нее ого-го, а особой любви к автогонкам и спортивным машинам не было даже в юности. «Максакова приехала к тебе», — сообщила Дайна. После того, как вытрясла из Паши причину резкого охлаждения Лизы. «А зачем, узнаешь сам, и удивишься». Я мысленно обозвал ее интриганкой и развел руками. «Если Ольга Максимовна действительно приехала ко мне, то я должен знать, вы для нее тут или нет». Императрица немного поколебалась и дала неожиданный ответ. «В данный момент меня нет даже для нее, поэтому я прямо сейчас уйду по пляжу в коттедж Вити, но внезапно приеду. В том случае, если Оля попросится с вами на автодром». Максакова набрала меня сразу после того, как прошла на территорию поселка, и сходу взяла быка за рога. «Здравствуйте, Игнат Данилович. Знаю, что у вас сегодня важная гонка, соответственно, вы на нее настраиваетесь, но я смогла вырваться из столицы всего на несколько часов и прошу уделить мне хотя бы четверть часа на беседу тет-а-тет». Я, естественно, пошел ей навстречу, встретил у коттеджа, поднял в кабинет, усадил в кресло и спросил, что она будет пить. «Спасибо, ничего», с намеком на благодарную улыбку заявила она и снова посерьезнела. «Предпочту перейти к делу». Я повел рукой, предлагая начинать, сел напротив и поймал ее взгляд. Женщина собралась с мыслями и криво усмехнулась. «Не знаю, в курсе вы или нет, но до недавнего времени Лиза не засыпала без поцелуя Паши в лоб, ибо любила его слепой детской любовью и считала самым лучшим братом на свете. Я искренне гордилась их дружбой, не разлей вода, поэтому, узнав, что мои внуки практически перестали общаться, решила выяснить причину». Лиза не ответила ни на один вопрос. Пришлось вызывать к себе Павла и требовать объяснений. Он тоже пробовал упереться, но я нашла аргументы, вынудившие его заговорить, и докопалась до сути проблемы, из-за чего вторые сутки ем себя поедом. Выяснилось, что мой внук отказывается понимать, что его права заканчиваются там, где начинаются права другой личности, что принимает во внимание только свои чувства и слышит только себя, и что в этом вопросе готов на любую подлость ради достижения своих целей. К слову, последний вывод я сделала после того, как съездила в гости к Фоминым, Комаровым, Бажовым и Вольским, разговорила Виталия, Юлию, Дарью и Ларису, собрала в одну непротиворечивую картину все ответы вместе с оговорками и поняла, что Павел рассорился со всеми друзьями и подругами, пытавшимися объяснить ему его неправоту. Последняя фраза откровенно удивила, но обдумать нюансы поведения этих ребят и девчонок я не успел, так как во взгляде Максаковой появился гнев. Разозлилась я сильно, поэтому вчера вечером, вернувшись домой, описала результаты своих изысканий супругу. Он не поверил, так что вызвал внука в кабинет, добросовестно расспросил, вышел из себя и назвал позором рода. А сегодня утром увез в Саранский общевойсковой учебный центр для одаренных, которым командует наш родственник. В общем, Павел вот-вот подпишет 5-летний контракт на службу в вооруженных силах и получит шанс превратиться их капризного мальчишки в достойного мужчину.